Майкл, вырвавшись на свободу с тесной палубы Евгении, радостно суетясь помчался по берегу, на бегу ловя тысячи знакомых запахов суши. Он бросался из стороны в сторону, прыгал и добродушно щелкал зубами при виде крабов, торопливо перебегавших ему дорогу, ища спасения в воде, или пятившихся и угрожавших ему своими огромными клешнями. Пляж был недлинный и упирался в широковатую стену мыса. Пока комиссар представлял капитана Келлора мистеру и миссис Кеннон, Майкл же несся назад по влажному плотному песку. Все до такой степени его интересовало, что он и не заметил Джерри. Джерри о его присутствии узнал по слуху, едва успел, попятившись, выбраться из ямы, как Майкл уже на него налетел. Джерри переквырнулся, Майкл перелетел через него, и оба свирепо зарычали. Поднявшись на ноги, они ощетинились, оскалили зубы и грозно, с достоинством, стали обходить один другого степенной, напряженной походкой. Но все это время они только дурачились и были немного сбиты с толку. У каждого в мозгу всплыли яркие картины прошлого. Дом на плантации и берег Меринж. Они узнали друг друга и мешкали. Они уже не были щенками, и, смутно гордясь своей степенностью и возмужалостью, стараясь держаться с достоинством, хотя им ужасно хотелось в сумасшедшем восторге броситься друг к другу. Майкл, меньше видевший свет и по натуре своей менее сдержанный, чем Джерри, первый отбросил напускное достоинство и, взвизгивая от волнения и восторженно извиваясь всем телом, высунул язык и прильнул к брату плечом. Джерри с таким же пылом его лизнул, затем оба отскочили в сторону и вопросительно, почти вызывающе поглядели друг на друга. Настороженные уши Джерри выражали живой вопрос. У Майкла одно здоровое ухо вопрошало столь же красноречиво, а другое, высохшее, стояло по обыкновению торчком. И вдруг они стремглав помчались по берегу бок о бок, пересмеиваясь и то и дело подталкивая друг друга на бегу. «Сомнений быть не может, — сказал комиссар. — Так же точно, бывало, бегали их родители. Я частенько к ним присматривался». Но через 10 дней наступила разлука. То был первый визит Майкла на борт Ариэля, и он с Джерри провел веселые полчаса, резвясь на белой палубе среди суматохи и гула, пока поднимали шлюпки, ставили паруса и поднимали якорь. Когда Ариэль заскользил по воде, а паруса надулись под свежим пассатным ветром, комиссар и капитан Келлор распрощались и прошли по шкафуту к поджидавшим их вельботам. В самый последний момент капитан Келлор поднял Майкла, сунул его под мышку и вместе с ним прыгнул на корму своего вельбота. Концы были отданы. На корме обеих шлюпок белые люди стояли с непокрытыми головами, презирая палящее тропическое солнце и посылая последние приветы. А Майкл, заразившись всеобщим возбуждением, тявкал без конца. «Попрощайся с братом, Джерри!» — шепнула на ухо Вилла Кеннон, подняв терьера на поручни и обеими руками придерживая затрепетавшие бока. Джерри понимал значение разлуки и сейчас не сомневался, что расстается с братом. Ему и в голову не приходило, что он встретит Майкла спустя несколько лет по ту сторону мира, в сказочной долине далекой Калифорнии, где они проживут до конца дней своих в ласковых объятиях возлюбленных богов. Майкл, поставив передние лапы на планшир, тявкал вопросительно и недоуменно, а Джерри отвечал ему визгом. Богиня успокаивающе сжала его бока, и он повернулся к ней и ткнулся влажным носом в ее щеку. Одной рукой она прижимала его к своей груди. Свободная рука, полураскрытая, покоилась на поручнях. Джерри подсунул к ней нос. Полураскрытая рука манила. Протискивая и всовывая морду, он слегка раздвигал пальцы, пока нос ее не очутился в ее пленительной душистой руке.